Лидия Павловна, вдова генерала, потратила годы на благоустройство и благоустроилась очень неплохо. Вдова генерала Лидия Павловна, его звали Жоржик, на старте карьеры, в расцвете карьеры Георгий Васильевич. А Лидию Павловну звали Лидия Павловна, только на старте Лидия Павловна. У них была Волга, квартира 100 метров, сын Миша отличник и дача, конечно. Георгий Васильевич вполне состоялся, была педагогом Лидия Павловна. Но школьные дети ее не любили и звали Кокарда, обидное имя. Коллеги по цеху Кокардою тоже ее называли, Лидию Павловну. Георгий Васильевич на даче построил колодец и баню, парник и домище, в который бы влезла рота кавалеристов, включая животных, Лидия Павловна. А Лидия Павловна сперва возражала, мол, надо скромнее, но после привыкла, жила в этом доме и много к чему потом также привыкла, Лидия Павловна. Соседи по даче ее не любили и звали Кокарда, обидное имя. Шутили над Мишей, отличником, сыном Лидии Павловны, Лидии Павловны. За дом и за баню, за новые шляпки, за вежливость, то есть за тон разговора Лидии Павловны с электриком Витей, большим прохиндеем, звали Кокардой, вернее Кокардой. Конечно, за мужа, впрочем, это не важно, обидное имя, но прозвища бедных не замечала, будто бы вовсе Лидия Павловна, Лидия Павловна, Лидия Павловна. Остальные вдруг поняли разом, что Лидия Павловна.